приближаются герои», — сообщила Марс, — «не зашибите их». Тейлор увидела сообщение, что кто-то пытается обрубить ее косы, и подумала, что интерфейс надо будет перестроить. Слишком много сообщений, слишком много предупреждений. Она взмыла выше, и костюм убрал черноту, после чего Тейлор обнаружила, что вылетает из облака дыма. Косы ее все так же сжимали двух наемников, тепловизор показывал еще двух в дыме, один лежал, оглушенный, второй стремительно отступал, видимо поняв, что спасти товарищей не удастся. Тейлор машинально вскинула руку, и в нее впился красный луч. «Я, Тейлор Мун», — провозгласила она громко, — «сдавайтесь, злодей». «А я, Тейлор Юпитер», — донесся голос Виктории. Она как раз вылетала из здания, держа под мышками двух имперцев, и застыла в эффектной позе. Тейлор, мысленно засопев, признала, что эффектные позы у Виктории получаются гораздо лучше. Она оглянулась, пытаясь оценить обстановку и попутно найти героев, о которых говорила Эми. «Скорости Эгида», — сообщила Марс, словно уловив ее мысли, и, кажется, вы их немного спугнули своими заявлениями. «Разве ты не сказала, что ты, Тейлор Марс, когда звонила в СКП?» Встревожилась Юпитер. «Я решила не нервировать их, признаю, это было ошибкой». Впрочем, никакого раскаяния в голосе Эми не слышалось. «Мне позвонить в полицию? Кстати, в ваших костюмах есть прожектора, зачем тебе прожектор?» Сердито спросила Юпитер, ныряя в здание и вытаскивая еще одного имперца, в бессознательном состоянии. «И вообще, давай сюда, есть для тебя работенка». «И вот я встаю на парапет крыши», — мечтательным голосом изрекла Марс, — «кто-то из подсвечивает снизу прожектором, и я стою, такая стройная, стремительная, длинноногая, в этих красных туфлях на высоком каблуке, и вскинув руку, а потом объявляю что-нибудь вроде «я вижу зло», и «хватит мечтать», — оборвала ее Юпитер. «Все равно у нас нет прожектора, можно взять с собой мощный фонарь», — робко предложила Тейлор. Наемники скрылись, словно их и не было, четко уловив момент, пока героини отвлеклись, и это немного беспокоило Тейлор. Получается, они помешали скорости и себе самим, так как были плохо подготовлены. Тут же пришли дополнительные мысли, что надо бы не только бегать, но еще и правда записаться в секцию единоборств и делать гимнастику для лучшей гибкости и растяжки. Подумать только, и этот человек всегда избегал чужого внимания и тяготился им. Продолжала ворчать Юпитер. «А теперь прожектора, демонстрация ног. Ты не путай Тейлор Марс, роковую красотку в красном, с мышками. И вообще, все это только для разнесения образов», — ответила Марс. «Верю, верю, верю», — фальшивым голосом заявила Юпитер. «А теперь соберитесь все, нам еще репутацию Тейлор Мун и нашу спасать. Не надо было звонить в СКП, не надо было». «Привычка», — вздохнула Юпитер, соглашаясь с сестрой. Помимо четырех плененных и оглушенных наемников, Тейлор воины собрали урожай из шести раненых и бессознательных имперцев, наглотавшихся дыма и газа, или просто получивших лазерными лучами в разные части тела. «Это, кстати, тоже способ заработка», — заявила Юпитер, демонстрируя кошелек с деньгами, изъятый ею из кармана одного из имперцев. «Оружие, наркотики, взрывчатка там, такие вещи надо сдавать, и они потом служат уликами на суде. Но вот изъятие денег у бандитов, на это СКП обычно закрывает глаза, так как понимает, что героям тоже надо на что-то жить. Но это же по сути ограбление», — воскликнула Тейлор возмущенно. «Как я и говорила, все непросто», — вздохнула Юпитер. «Ты постоянно ходишь по грани и названиваешь своим юристом, по крайней мере в начале карьеры. Так что сейчас нам лучше ничего не брать, и просто поговорить с героями, когда те прибудут. Но мы, фактически, заявим о своей команде, мы же вроде не собирались пока этого делать». Попутно Тейлор, сообразив, начала косами разгонять дым и газ, рассеивать их, дабы другие не пострадали. Марс, тихо хихикая под нос, что-то чертила на бумажках, и потом лепила их на лбы пострадавших. «Моя ошибка», — развела руками Юпитер. Также она нервно поправила розовый бант, словно собиралась выдрать его с корнем. «Ты допустила ошибку с этим возмездием во имя Луна, я ошиблась со звонком в СКП, что поделать. И кстати, Марс, что это ты делаешь?» «Леплю печати им на лоб, с иероглифами исцеления, прощения и изгнания». «Иероглифами?» — переспросила Юпитер. Тейлор подумала, что Эми, наверное, подсказывает костюм, но вопрос Юпитер был вызван другим. «Ты же понимаешь, что это все работает на версию Тейлор Войн и входит в ап. Ой, Марс прижала руку к рту. Об этом я не подумала. Просто решила, что будет забавно, раз мы в японской школьной форме. Ну ты еще катану себе за спину повесь, возмутилась Юпитер. Убирая свои эти, печати, и отменить лечение, Юпитер растерялась, задумалась, и эти секунды промедления стали в каком-то смысле роковыми. Скорость вернулся, в этот раз вместе с претендентом, уже готовым вызвать кого-нибудь на поединок. Также костюм выдал предупреждение о парящем чуть поодаль гиде, и в общем, стало слишком поздно срывать печати и ругаться о лечении. «Добрый вечер, герои протектората», — вежливо сказала Виктория. «Мы, команда Тейлор Воинов, заметили вооруженное столкновение двух групп людей, которые были идентифицированы нами как наемники Выверта и рядовые Империи 88, после чего вмешались и остановили столкновение, взяв нескольких человек в плен». Она указала рукой на пленных. «Команда?» – переспросил скорость, чуть напряженным голосом. Взгляд его скользил по Тейлор Воинам. «Я, Тейлор Юпитер», – представилась Виктория, «а это Тейлор Мун». «Привет», – помахала рукой Тейлор. «А я, Тейлор Марс», – вскочила Эми, эффектно выставляя вперед обнаженную длинную ногу и красную туфельку на высоком каблуке. Скорости претендент уставились завороженно на эту ногу, и Тейлор подумала нервно, что красный костюм скорости прямо вот подходит по оттенкам красному Сейлор Фуку Марс. Губы скорости шевельнулись, и Тейлор замерла, так как костюм неожиданно сообщил ей о словах героя, прочитанных по губам. «Кажется, я влюбился». Глава 10. 6 сентября 2009 года, дом Эбертов. По лицу отца Тейлор поняла, что он все же не верил ей до конца, и только теперь, увидев славу и панацею, убедился окончательно. Это было разумно, понятно, но все же немного обидно. Тейлор почему-то казалось, что отец должен ей просто верить. «Ну, не буду вам мешать», — неловко откашлялся Динни, после знакомства, и удалился. «Миленько, но места маловато», — прямо заявила Виктория, оглядывая спальню Тейлор. «Ты еще в гардероб загляни и раскритикуй там все», — фыркнула Эми. Виктория, которая уже направлялась к шкафу, остановилась. «Ничего страшного, смотри», — поощрила ее Тейлор, но было поздно. «Не будем отвлекаться, поговорим о делах», — вздохнула Виктория. «Вначале о бытовых, то есть о нашем знакомстве и визитах сюда, и всем таком. Легенда прежняя, мы тебе помогли, Тейлор, ты нас угостила хорошим бургером, и мы теперь знакомы, раз уж учимся в одной школе. Будем махать друг другу привет, в школе, общаться чуть чаще, и типа подружимся за пару недель, чтобы никто не удивлялся, увидев нас вместе». «Хорошо», — кивнула Тейлор. «Несмотря на миссию по спасению мира, полностью посвятить себя ей мы пока не можем, и значит, должны вести прежний образ жизни. Твой отец, Тейлор, я так поняла, не против». «Он против, так как это опасно, и после смерти мамы, ну, вы поняли», — суетливо пояснила Тейлор, размахивая руками и едва не задевая ими. «Но еще он хочет оживить город, помочь своим друзьям с работы, в общем, все сложно, и я не хочу его подвести. Значит, тогда вопрос в нас двоих: либо мы рассказываем все родителям и действуем с их одобрения, либо врем и все скрываем. Рассказать все, значит поставить под угрозу нашу тайну, о чем говорила Луна». Кошка, лежавшая на кровати, зевнула, потянулась, кивнула и начала мять лапами ногу Эми. «Врем и все скрываем, помимо риска попасться и быть разоблаченными, означает, что нам придется сократить свою активность. МММ, не так, привязать свою активность, как Тейлор Воинов к нашему графику, как Слава и Панацея. При том, что Эми в патрули не ходит обычно. Значит, нужно рассказать», просто сказала Эми, почесывая Луну за ушком. «Ты же не любишь маму, а она меня», парировала Эми. «Не любишь маму?» Не удержалась Тейлор. «Я, приемная», немного закатив глаза и покачивая головой, ответила Эми. «И мой отец был каким-то там злодеем, и Кролл постоянно думает, что я буду такой же. Если ты не замечала, мои силы выбиваются из общего ряда новой волны. Я как-то даже не задумывалась над этим. Ну вот, поэтому и выбиваются. Так что корректнее было бы говорить «не люблю приемную маму». А папу?» Опять не удержалась Тейлор. «А у папы постоянная депрессия, и со временем ему становится только хуже», чуть помрачнела Эми, «но это может нам помочь. У тебя есть план?» Оживилась Виктория. «Я вылечу Марка, да-да, я работаю с мозгами, и причина, по которой я говорила, что не работаю, потому что боялась сорваться и стать той злодейкой, которую во мне видела Кролл». Эми немного нервно подгребла к себе Луну и начала чесать пузо, кошка млела и урчала. Но с этим, Эми указала на брошь на груди, я не боюсь сорваться и начать править людям мозги направо и налево, так понятнее, ну вот, я вылечу Марка, чуть-чуть подлатаю крол, благо аурой на нее ты давить перестала, после чего объявим, что мы теперь в команде Тейлор Воинов. В знак признательности за лечение, крол и Марк не будут лезть в наши дела, все, проблема решена. Если бы, выпятила губы Виктория, выглядела она при этом стереотипно, красивая глупая блондинка, я могу скорректировать крол, чтобы ей были неинтересны наши дела, но это как раз те злодейские дела, связанные с мозгом, из-за которых я говорила, что не лечу мозги, нет, нет, не надо такого, торопливо сказала Виктория, она взлетела и начала шагать по воздуху, туда и сюда, опять законы, опять бюрократия, проворчала она под нос. Мы несовершеннолетние, крол опекун Эми, имидж новой волны, вылеты, патрули, проклятие, теперь я понимаю злодеев, риск, преступление, но зато можно плевать на законы, спасение мира, нелегкое дело, подтвердила Луна, приоткрыв один глаз, погодите, вмешалась Тейлор, разве обязательно рвать с семьей, чтобы спасти мир, проблема в том же, что была и с нами, горячо ответила Виктория сверху. Она просто не поверит, разве что выдать ей костюм. Она многозначительно замолчала, глядя на Луну. Запас бзыков ограничен, зевнула та в ответ. И вам, если вы хотите спасти мир, нужно уметь убеждать людей и находить выходы из разных ситуаций. Рассматривайте это как тренировочное упражнение. Если вы не сможете убедить ваших родных, тех, кому вы помогли и вылечили, то как вы сможете убедить совершенно посторонних вам людей? Посторонних как раз бывает убедить проще, вздохнула Эми, наматывая на палец прядь каштановых волос. Не забывайте, что мы говорим о спасении мира и готовности пожертвовать жизнью, а не о том, чтобы стрельнуть четвертак на стакан Кока-Колы, парировала Луна. И сейчас у нас есть еще одна серьезная проблема с героями. Мы же вчера все объяснили. Луна усмехнулась в усы и повела лапкой. В воздухе возник экран, на котором пошла видеозапись вчерашней встречи директора отделения СКП Эмили Питгот со скоростью, претендентом и эгидой. Их стало больше, говорил скорость. Совпадающие костюмы и совпадающие силы, даже внешности похожи, и поведение тоже. Поэтому я провел разговор максимально кратко, насколько это было возможно, и сделал вид, что полностью им верю и доверяю. Претендент рядом кивнул, эгида добавил, держался в отдалении, как и было приказано. «Ах вы, гады!» – заорала Виктория, забыв о сдержанности. «Нет, Эмс, ну ты это видела, не надо так кричать!» – поморщилась Эми. «Я поставила экран, нас не услышат!» – самодовольно промурчала Луна. «Я ее слышу!» – повысила голос Эми и глохну от ее криков. «Конечно, я это видела, не слепая, так что не надо так кричать, то есть они все равно считают нас злодейками!» – опечалилась Тейлор. «Но мы же им вчера все сказали, и эти, герои!» Палец Славы проткнул голову скорости на экране. «Сделали вид, что нам поверили. По инструкции. Это моя вина», — повесила голову Тейлор. «Я пойду в СКП, сдамся и все расскажу. Ай, я же не могу им все рассказать. Их можно понять», — выдохнула Слава, успокаиваясь. «Что они видели?» Несомненно, Выверт сделал ход после ослабления Империи, и Лун не упустил своего шанса, сердито говорила Питгот Ренику на экране. Кулак ее врезался в столешницу. «Хотела бы я знать, где он берет эти костюмы. Любой ценой нужно найти этого технаря и склонить на нашу сторону. Слышишь?» «Слышу», — кивнул Реник. «Возможно, Лун удерживает его силой. Это частая практика в бандах». «Да уж знаю», — отдуваясь, выдохнула Питгот. «Что думаешь по поводу этого столкновения?» «Аналитики изучают видеозапись», — осторожно ответил Реник. «Но все же есть одна мысль. Говори, мы должны поддержать их. Говори», — потребовала повторно Питгот, складывая руки перед собой. По словам скорости и претендента, эти Тейлоры, в общем, они настаивали на том, что произошла ошибка и они героини. «Сейчас мы исходим из предположения, что это хитрый пиар-ход Луна, призванный ослабить наши позиции и образ. Но смотри, Эмили, мы поддерживаем их, хлопаем по плечу. Я тебе хлопну». Снова разгорячилась Виктория. «Я вас всех там хлопну. Погоди, Вики, что ты сегодня такая, горячая, и вовлекаем в героическую деятельность. Если они отступят от нее и обратятся к злодействам, то у нас будут развязаны руки, если же они и правда героини, то мы все сразу сделали правильно. Я мир рвусь спасать, а мне мешают. И кто? Виктория неожиданно остановилась в воздухе и посмотрела на Луну с подозрением. А откуда у тебя эта видеозапись? С серверов СКП, конечно же, самодовольно ответила Луна. Не забывайте, что я искусственный интеллект, причем созданной цивилизацией, опережавшей вашу по техническому развитию. Она сделала джедайский жест, провела по горизонтали лапкой, и видеозапись отключилась. То есть ты, мяукая нам о правильных поступках и образе, вломилась в сети СКП, украла там закрытую служебную информацию, и считаешь, что это правильно? Да, коротко ответила Луна, я могу вломиться в любые сети, и меня никто не заметит, не поймает и не отследит. Следовательно, мои поступки не повлияют на ваш положительный образ, и еще раз подтвердят эмпирически найденную в интернете истину. Котики правят этим миром. Там еще про сиськи было, неожиданно хихикнула Эми, но тут же замолчала под сердитым взглядом сестры. Я же говорила, что Луна пыталась отследить Луна, Тейлор не удержалась и тоже хихикнула. И это, кстати, против неписанных правил. Или нет, задумалась Виктория. Так что мы не будем раскрывать личности масок протектората, АП, империи, за счет того, что у нас есть такая возможность. Уверена? Подумай, возможности котиков безграничны. Луна вытянула лапу, сжала и разжала ее, выпуская когти. Ты поможешь нам решить проблему, Виктория обозначила кавычки руками, родителей. Вариантов два, либо новый медовый месяц, со вспышкой страсти и внезапным крупным анонимным пожертвованием, либо длительный контракт где-то, ну, в Европе, например, в Германии, миссия по борьбе с гессельшафтом, тройная оплата, участвуют только взрослые, думаю, Эрик и Кристалл нам только спасибо за это скажут. Вспышку страсти я могу обеспечить, задумалась Эми, но если они услышат новости о нас, то сразу же примчатся обратно. А они и не услышат о нас, ухмыльнулась Виктория, только о Тейлор-воинах. В любом случае, нам нужны будут крупные анонимные пожертвования от доброжелателя и поклонника, решившего остаться неизвестным, и прочая говорильня, нас мало волнующая. Ну же, что, не дошло, договори уже, вздохнула Эми. Промычала Тейлор, пытаясь сообразить. Луна может вломиться в любую электронную систему, не оставив следов. Изымаем деньги у суперзлодеев и кладем себе в карман, то есть, получаем крупное анонимное пожертвование. Бац, у нас есть деньги на спасение города. Разумеется, не все так просто, такими крупными суммами заинтересуются власти и налоговые, бла-бла-бла, на это у нас есть, будут юристы докеров и Луна, с ее неотслеживаемостью и способностью нарисовать что угодно в интернете. Интернет держится на котиках, да, зевнула Луна. Эй, не увиливай, ткнула в нее пальцем Виктория. Ты нас подписала спасать мир, так что, давай, спасай нас. Ладно, ладно, ответила Луна, я действительно не учла некоторых правовых аспектов, связанных с дееспособностью, так что исправлю свою ошибку. А мы сможем сосредоточиться на помощи городу. Может, конечно, и надо будет завести какой-нибудь бизнес для прикрытия, но думаю, эльфы, энты и единороги нас выручат. Но это все равно будет не слишком законно, возразила Тейлор. А ты видела? Видела, да, что говорят про нас представители этого самого закона. Ткнула Слава рукой туда, где был экран с записью из СКП. Конечно, рано или поздно мы поймаем Луна и обелим себя, но когда это еще будет, а спасать город и мир мы можем уже прямо сейчас. Тем более, что с героями протектората мы познакомились и показали товар, так сказать, лицом. Правовые вопросы с родителями не встанут, в связи с их отсутствием, мы, как Слава и Панацея, будем изредка мелькать и там, и сям, ссылаясь на низкую активность из-за отсутствия родителей. А может они нам вообще все запретят, дабы мы чего не нарушили, дополнила Эми. Вот-вот, может и так, согласилась ее сестра. Тейлор слушала, не зная, что и думать. Перспективы открывались грандиозные, но и проблемы не уступали в размерах, страх не справиться рос буквально на глазах. И эта сомнительная законность ее тоже волновала, но не так сильно. Если отбирать деньги у суперзлодеев, это же будет правильно, верно? СКП же не возражает против изъятия денег у бандитов. С СКП, конечно, сложнее, не раскрывая информации о китах и суперсилах, мы вряд ли их в чем-то убедим. «Будут все время думать, что это хитрый ход Луна», — продолжала Виктория, «но у нас есть козырь, который предложила Тейлор». «Да, да, Лун, упакованный из бантиком, доставляется в СКП и дарится безвозмездно. Мы героини и принцессы на белых конях, ура-ура, наша репутация отмыта и все такое. Ну и разошлась, проворчала Эми, впрочем, скорее одобрительно. Так еще бы, мы будем блистать на международной арене и всех спасем. Глава 11. 11 сентября 2009 года, Брактон Бэй. Может, все-таки не надо? Умоляюще спросила Эми. Всю неделю я прилежно училась. Рука Виктории сжалась в кулак, не ходила по магазинам. Две встречи с руководством докеров и патрули в образе славы Тейлор Юпитер. Планирование операции родителей. Дай мне немного расслабиться вечером пятницы. Родителями занимались я и Луна. Но ладно, вскинула руки Эми, все равно тебя не остановить, как вижу. Виктория покосилась на огромные ветки первого боевого дендроида, среди которых и сидела Эми в образе Тейлор Марс, как бы невзначай демонстрируя ноги. Ох, не начинай, оборвала ее Эми. Я знаю о Нилбоге и Бласта, и правилах СКП, и вообще, ты вроде хотела расслабиться. Точно, кивнула Виктория, и затем повернулась к Тейлор. Начали. В обликах Тейлор-воинов они взлетели к небесам, и Юпитер вскинула к губам огромный мегафон. Лун. Громоподобный голос ее сотряс доки. Выходи биться. Прямо здесь и сейчас. Мы, Тейлор-воины, принесем тебе возмездие во имя оружейника. Почему оружейника? Удивилась Тейлор. Да он сам под язык подвернулся. С досадой ответила Слава, опустив рупор, чтобы не транслировать слова на добрую треть города. Снова вскинула рупор и добавила громкости. А если ты не выйдешь биться, то мы будем знать, что ты не дракон, а жалкая рептилия, водоплавающая ящерица, рыба, безногий земляной червяк. 15 минут спустя. Наверное, он живет где-то еще, и не слышал тебя, зевнула Марс. Тогда мы сокрушим вместо него апп, воскликнула Юпитер, вскидывая руку, сжатую в кулак к небу. Загружаю данные по обнаруженным точкам и складам, и активности в сети, деловито сообщила Луна. Аво, удивилась Тейлор, как их много. Может, тогда сразу начнем, деловито спросила Юпитер. Вон их сколько, как раз всю ночь будем возиться, а там и Лун подоспеет. Точно, сам придет, мы же его возьмем за самое чувствительное и нежное место суперзлодея. Тейлор ощутила, что краснеет. За деньги мы его возьмем, а ты о чем подумала, ахахаха, залилась смехом Юпитер. Уже пришел, неожиданно повысила голос Марс, и какой большой, наверное, не надо было называть его земляным червяком. Да, червяк, пожалуй, был лишним, согласилась Юпитер, меря взглядом Луна. Тот дышал огнем и подрос уже до 2,5 метров, руки его были закованы в чешую, металлическая маска на лице еще держалась, но и только. Из горла его рвалось хриплое рычание, пальцы удлинялись, превращаясь в когти. Как планировали, бросила Юпитер, устремляясь в атаку сверху вниз. Удар с оглушением, а если не пройдет, то отвлечь Луна, чтобы Тейлор смогла спеленать его косами костюма. Затем в дело вступит Марс и ее боевое дерево, для отвода глаз и создания ложного впечатления. Мол, это дерево вывело из строя Луна, этакая дымовая завеса, чтобы разделить силы Тейлор Марс и Панацеи. Все это промелькнуло в голове Тейлор, мчащийся за Юпитер, практически дыша ей в ботинки, но стройный план атаки моментально оказался разрушен. С хлопком сбоку возник демон Ли, и тут же ушел прочь, следующий телепортацией, а его копия прыгнула на Юпитер, широко распахивая объятия. Юпитер рванула в сторону, и тут же ударила силовым полем, швыряя демона Ли вниз и прижимая его там к земле. Тейлор неожиданно оказалась на острие атаки, и более того, обнаружила, что на нее уже летит в прыжке огромный, горячий, мускулистый, обнаженный до пояса Лун. Организм замечтался на долю секунды, и Тейлор пропустила удар. Тейлор словно бы вылетела из-за угла и врезалась в препятствие, которого не ожидала там увидеть. В следующее мгновение она осознала, что летит сама по себе с огромной скоростью и спиной вперед. Бах! Что-то зеленое заслонило все вокруг. Цела? Встревоженно спросила Марс, поймавшая Тейлор веткой дерева. В груди, болит. Он тебя ранил? Дай глянуть. Он ранил мои чувства. Взревела Тейлор. Воспользовался ими и выбросил меня. С этими словами тело ее словно само ринулось в новую атаку. Эй, тут еще приближаются. Крикнула ей в спину Тейлор Марс. Рядовые. Пропыхтела Юпитер сквозь зубы. Она кружилась вокруг Луна, словно разъяренный шмель, нанося удары и прикладывая главу об силовым полем. Лун рычал и пыхал огнем, бил бронированными руками и ногами, и подрастал прямо на глазах. Демон Ли крутился рядом, пытаясь достать Юпитер, но та легко парировала рукопашные атаки копий демона, а гранаты применять тот не решался, из-за близости к Луну. Тейлор, невольно восхитившись мастерством Вики, зашла в спину демону Ли. Удар ее швырнул демона оземь, и копия рассыпалась, оставив вместо себя только горстку белесой пыли. Косы развернулись в веер, и взрыв гранаты не смог их пробить, а Тейлор почувствовала лишь легкий толчок. Демон уже падал сверху на нее, с ножом в руке, и Тейлор ударила в ответ, не сдерживаясь, пробила дырку в груди очередной копии. «Я не успеваю», — крикнула она. «Ты не одинока», — пропыхтела Юпитер. Лун был уже 3 метров ростом, и вокруг него становилось жарковато. «А по-моему весело», — отозвалась Тейлор Марс. Она, верхом на боевом дереве, атаковала прибывшие на помощь Луну подкрепление. Под руководством лейтенантов бандиты просыпались на местности, кричали что-то друг другу на своем, стреляли, кто-то даже пытался подпилить дерево бензопилой. Дерево двигалось, скрипело, хватало их ветками и связывало лианами, а Тейлор Марс, выглядывая из дупла, весело улюлюкала и кричала что-то атакующим. «Марс, сзади!» — крикнула Юпитер. Демон Ли едва ее не достал, и Юпитер вынужденно разорвала клинч, пропустила Луна, и тот помчался с бешеной скоростью к дендроиду. Тейлор попыталась помешать ему, коса метнулась и обвила руку Луна, дернула, прямо навстречу кулаку Тейлор. Дадах! Грудь Луна вмяла до самой спины, и Тейлор с ужасом поняла, что все забыла и опять не контролировала силу удара. В следующее мгновение ее окатило рекой огня, интерфейс запищал предупреждениями, а имитация волос на косах, казалось, затрещала и начала обугливаться. Бам! От удара Тейлор Лун пролетел 50 метров по воздуху, словно мячик для гольфа, и врезался в стену здания, пробив в ней огромную дыру. Треск, хруст, пыль, вопли. Тейлор торопливо ощупала себя, но костюм вроде бы был цел. Неподалеку деревами охлопывала себя ветками, словно пародируя действия Тейлор. «Берегись!» — крикнула Юпитер. Демон Ли возник рядом с дуплом и нырнул внутрь, донесся вопль визг Тейлор Марс. В дупле что-то взорвалось, и ветки дерева обмякли, а рядовые опшники взорвались хором приветственных криков. «Им Марс!» Юпитер практически влетела в дупло, даже выбила кусок дерева с противоположной стороны. Она тут же вынырнула наружу, вынося Тейлор Марс. Та лежала мешком на руках сестры, без сознания. Юпитер взмыла выше, ушла на крышу, кто-то из бандитов, воодушевившись, даже выстрелил в нее. «За огнестрел вам конец», — проревела Юпитер в полете. Тейлор, не столько по наитию, сколько желая прикрыть подруг, ринулась туда же, к крыше, и косы ее неожиданно метнулись влево, словно по собственной воле. Мгновение спустя там возник демон Ли, тут же попавший в захват. Модель поведения просчитана, донеслось самодовольное мурчание Луны. Демон Ли еще успел телепортироваться прочь, в толпу рядовых, но не более. Оказавшись внизу, он пошатнулся и упал, без сознания, и часть бандитов подвлеклась на помощь ему. Тейлор уже собиралась ринуться в новую атаку и окончательно нейтрализовать демона Ли, но не успела. В небеса словно бы ударил столб огня, завалы разлетелись, и наружу выскочил огромный, 4-метровый дракон, с крыльями, удлинившейся пастью и хвостом, весь закованный в чешую. «Ую!» — взревел дракон. «А я тебя больше не люблю», — всхлипнула Тейлор. Вид Луна дракона убил в ней мечтательную влюбленность. «Не дайте им уйти!» — доносились крики на ломаном английском. «Да я сама вам не дам уйти!» — закричала Тейлор, взлетая с крыши. Стремительный рывок, снижение, бараж, косы хлестали направо и налево, вырывая из рук бандитов оружие и швыряя его в сторону залива. Лун мчался навстречу, и они столкнулись, словно две скалы. Тейлор отбросила, Луна смяла, но тут же броня его начала выправляться и раны зарастать. «Ты не пройдешь!» — крикнула Тейлор, снова бросаясь на Луна. Косы ее оплели дракона, связали крылья, и Лун исторг нечеловеческий рев, окатывая Тейлор морем огня. Жар был такой, что интерфейс костюма рябил и моргал. Лун рычал и тянул своим весом Тейлор вниз, попутно пытаясь выбраться. Еще струя огня, и в этот раз жар достал Тейлор, она ударила в вытянутую морду, сминая ее и вбивая Луну зубы в глотку. С треском и хлюпаньем челюсти чешуя начали выправляться, зарастать, и Лун еще подрос, тело его взбугрилось, спеша разорвать захват кос. «Быстрее тащи его сюда!» — крикнула Юпитер. Тейлор поняла, без Марса у них только один шанс справиться с Луном, оглушить его мощными ударами, наносить их быстрее, чем он будет успевать восстанавливаться. Либо надо будет бросить все и бежать прочь. «Получай, получай!» кричала Тейлор, избивая Луна. Тот бил огнем в ответ, плоть его вздувалась и бугрилась, обходя косы, на спине полезли новые крылья, а в пасти добавилось зубов, которыми он попытался впиться Тейлор в голову. Внизу все полыхало и горело, стреляли бандиты, слышались крики и вопли, какие-то команды на азиатских языках. «Прибыли герои», — сообщила Луна. Тейлор даже головой вертеть не стала, сдерживать Луна и выдерживать его атаки огнем становилось все труднее. Рядом что-то громко бахнуло, и Тейлор неожиданно поняла, что на боку Луна вздувается пузырь из сдерживающей пены. Признаться честно, Тейлор запаниковала, взвизгнула, косы ее метнулись прочь, перехватывая еще одну гранату с пеной, пущенную мисс ополчения, и Лун оказался на свободе. Удар его лапы швырнул Тейлор прочь, она пробила бортик крыши и прокатилась по ней, оказавшись рядом с Тейлор Марс, которая только-только начала приходить в себя. Лун уже был рядом, нависал огромной тушей летающего дракона, и Тейлор неожиданно поняла, что все. Сейчас Лун обрушится на нее, затопчет, раздавит и расплавит, и она будет не в силах этому помешать. Казалось, все замерло в это мгновение. Что-то свистнуло, и Луна швырнула вниз, прибивая к крыше десятками стальных роз с остро заточенным стеблем. Лун взревел, выбрасывая волну нестерпимого жара, и металл роз, воткнувшихся в него, потек, равно как и сама крыша. Тейлор хотела захлестнуть его косами, но обнаружила, что те скованы пеной, и торопливо дала команду на отстрел кос. «Получи», — слабым голосом заявила Тейлор Марс, поднимаясь и пытаясь бросить какой-то шар. Тейлор торопливо добавила ногой, не имея времени думать о глупости своего поступка, и шар влетел прямо в Луна, взорвался какой-то жидкостью, облившей дракона с ног до головы. «Шар с водой? Классно!» С искренним восхищением заорала Тейлор, глядя, как пламя Луна стихает. Немного, но все же стихает. Она подхватила Марс, взлетела, уходя прочь от жара. «Нет, это успокоительное, парализатор, там много всего», еле слышно отозвалась Марс. «Не доделала». Дерево, с приходом Марс в себя, тоже ожило и двинулось к зданию с Луном, не замечая, что само горит. Ветки хлестали и били, дерево пыталось взобраться на крышу. Взлетев, Тейлор заметила на соседнем здании темную фигуру, закутанную в плащ с ног до головы. Лица не было видно, голову таинственного незнакомца украшала высокая шляпа, цилиндр, в руке вращалась роза. Увидев это, Тейлор рванула к незнакомцу, и тот сразу отпрыгнул, торопливо, широко. «Спасибо!» — крикнула Тейлор, и не удержалась от вопроса. «Кто вы?» Незнакомец отпрыгнул еще раз, проваливаясь между зданий, и выкрикнул что-то вроде «Таксидомрак». Напоследок он сделал движение рукой, и стальная роза вонзилась в стену рядом с Тейлор, которая, забыв обо всем, мечтательно смотрела вслед незнакомцу. «Эй, очнись!» — крикнула Марс. «Лун улетает!» Тейлор стремительно развернулась. Мисс ополчения вынырнула из пламени, выстрелила еще раз, даже попала, но все равно было уже поздно. Лун взмыл в воздух и, тяжело махая крыльями, устремился в темноту в северо-западном направлении. С бока и хвоста его свисали шары пены, видны были зарастающие раны от роз. Пролетая над деревом, Лун плюнул в него шаром огня, и то окончательно загорелось и запылало, после чего, повинуясь воле Эми, начало исполнять нечто вроде танца, подпрыгивая на месте и хлопая ветвями, в попытках погасить огонь. «Ему нужно в воду», — крикнула Тейлор. Дендроид развернулся и помчался по прямой к заливу, словно пылающий факел. «Ты что, он же на бульвар выбежит», — встревожилась Тейлор. «Проклятие!» — хлопнула себя рукой по лицу Эми. «Поздно, управляющий контур сгорел. Видимо, пришла моя очередь облажаться. Ладно, давай лучше поищем Юпитер и будем убираться отсюда, пока не сгорели». Рядом с Юпитером обнаружились еще герои протектората, оружейник, мисс ополчения, а также штурм и батарея. Последняя была чем-то недовольна, зато штурм ухмылялся, глядя на Юпитер. Сотрудники СКП вязали бандитов ап. Чуть поодаль, упакованный в пену и без сознания, лежал демон Ли. «Это было непрофессионально и неэтично», — сердито говорил оружейник штурму. При этом он не забывал следить за бандитами и держать их под прицелом. То же самое рядом делала мисс ополчения, только в более расслабленной позе. «Что случилось?» — по внутренней связи спросила Тейлор у Славы. «Штурм выскочил на меня, я ему дала в глаз машинально. Он так зарядился энергией, что разом уложил всех бандитов, а кого не уложил, те сами сдались», — весело ответила та. «А Лун, его преследует скорость, так что можешь расслабиться, принять эффектную позу и заявить о себе. «Точно, добрый день», — закричала Тейлор, приближаясь к героям. «Я, Тейлор Мун, и я несу, Тейлор Марс», — крикнула Эми, которую Тейлор и правда по-прежнему несла на руках. «Из этого выйдет отличный мимасик, запускаю в сеть», — невозмутимо промяукала Луна. Глава 12. 12 сентября 2009 года, дом Далланов. Тейлор еще раз сверилась с адресом, дабы уж точно не ошибиться, и неуверенно подошла к двери. Странное дело, они уже не раз плечом к плечу вместе с Вики и Эми сражались со злодеями, делали домашние задания и выбирались на прогулки и по магазинам. А вот дома у них Тейлор так ни разу и не побывала. Тейлор позвонила, и некоторое время стояла, прислушиваясь к звукам из дома, нервно разглядывая светло-коричневую дверь. Оглянулась, тут же подумав, что это выглядит воровато и подозрительно, и позвонила еще раз. Мимо прошли две женщины, чуть поодаль парень возился с машиной, дальше по улице бегали и играли в триумвират дети, мирная идиллическая обстановка. Но Тейлор все равно нервничала, ей почему-то казалось, что сейчас ее примут за воровку. «А необъятный космос», — донесся голос Луны. «Кинем сообщение через костюм». «Точно», — обрадовалась Тейлор. Полминуты спустя из дома донеслось шарканье ног, и затем дверь открылась. На пороге стояла сонная, помятая Эми, в пижаме с зайчиками, сердечками и котятами. «ПРВТ», — сонно поздоровалась она. «Сходи, я могу и позже прийти», — сказала Тейлор, «просто мы же договаривались». «Все норм», — отмахнулась Эми, широко зевая. Затем она остановилась, распахнула глаза и несколько раз моргнула, словно пыталась имитировать сову. «Извини», — сказала она почти нормальным тоном. «После ловли дерева и бегства от СКП, мы еще провожали Кэрол и Марка. Потом Вики решила закатить вечеринку с парнями по этому поводу, но тетя Сара и дядя Нейл ей запретили, и Вики решила устроить ночь фильмов, а в перерывах драться подушками и жарить попкорн. И вы немного увлеклись, и мы немного увлеклись», — согласилась Эми. «Вон там кухня, чувствую себя, как дома, я сейчас душ приму и приду в себя окончательно. Можешь попробовать разбудить Вики, вон туда, вторая дверь налево, но я бы не советовала, с просонья она и ударить может, а сила ее всегда при ней». Подумав, Тейлор решила не рисковать, и пошла на кухню. Пока она разогревала воду и искала чай, на кухне появилась Виктория, такая же помятая и сонная, как и ее сестра. Нет, в ней все еще можно было узнать красавицу и девочку с обложки, восходящую звезду Брактон Бэй, но сейчас это была помятая, домашняя звезда, которую хотелось взять за щечки и потискать. «Представляю, как бы ты выглядела, если бы вечеринка и правда состоялась», — хихикнула Тейлор. «Нет, ты не представляешь», — помотала головой Вики, размахивая непричесанными белыми прядями. «И лучше и дальше не представляй, так вы под присмотром дяди и тети, леди Фотон и Мегаватт». «Да, МГМ», — промычала Вики, сжимая в руках большую кружку с парящим кофе. «Я все-таки не до конца поняла, как вам так хитро удалось сплавить родителей». «МММ», — неопределенно промычала Вики, уткнувшись в кружку. «Она просто стесняется об этом говорить», — сообщила Эми, входя в кухню и попутно вытирая мокрую после душа голову. «Почему?» «Потому что это родители», — пояснила Эми, наливая себе горячей воды и садясь напротив Тейлор. «Но ты не волнуйся, я сейчас тебе все объясню. Я вылечила Марка от клинической депрессии, оставив небольшую маскировку, которая спадет дня через три. В это же время Луна связалась с клиникой в Германии, специализирующейся на лечении депрессии, и перевела им огромную сумму, чтобы те пригласили Марка к ним на лечение. Бесплатное. А чего тут стесняться?» «Не поняла Тейлор». «Погоди, мы сейчас туда доберемся», — с хитрым видом сообщила Эми. «Помимо лечения Марка, я подлатала Кэрол незаметно и привела ее здоровье в норму. Клиника оплатила перелет в Германию и проживание у них там, на полном пансионе, пока идет лечение, все это подано под соусом исследований болезни и паралюдий. Через три дня, когда у Марка спадет маскировка депрессии, ему резко станет лучше, и в нем сработает вторая закладка. Гормональная бомба, если хотите». «Не хотим», — простонала Вики, уткнувшись лицом в кружку. «И у Марка с Кэрол начнется второй медовый месяц», — просто закончила Эми. «Это займет их на какое-то время. Излечение спишут на клинику, полный пансионный отдых от детей, вместе с медовым месяцем, удержат их от преждевременного возвращения, так что месяц в запасе у нас есть. За это время натворим хороших дел, а потом просто поставим их перед фактом и делами Тейлор-воинов. Так мы поставим их в известность о Тейлор-воинах, без необходимости раскрывать историю китов и луны. Я все равно не желаю обсуждать интимную жизнь наших родителей», — повысила голос Виктория. «И не нужно называть их суперкроликами. А по-моему смешно», — заржала Эми, но тут же осеклась. «Хорошо, хорошо, не буду». Также была подброшена информация мейстером, вполне возможно, что Кролл и Марка пригласят для консультации или просто проведут встречу, обсудить линию Империя 88, Гессельшафт. В перспективе, возможно, они там задержатся, для борьбы с суперзлодеями, неонацистами, а в идеале еще и Пилхамов-старших пригласят. Особенно, если поработать с мейстерами, анонимно влить пожертвований, а также сливать информацию о Гессельшафте, делая операции с участием новой волны успешными. А во, это ты сама придумала, вместе с Луной, скромно опустила глаза Эми, и твоя нелюбовь к Кролл, гневно начала Вики. Стоп, вскинула палец Эми, обрывая сестру, или суперкролики вернутся, то есть теперь вы свободны, уточнила Тейлор, до известной степени, кивнула Виктория. Пару раз в неделю пролечу над городом, Эми будет заходить в Брактон Централ время от времени, этого более чем достаточно. Какие-то возможные силовые акции всей волной, только, если станет совсем плохо, или СКП затеет что-то крупное, в любом случае мы узнаем заранее и будет время подготовиться. Будем собираться вместе, под предлогом учебы, а вместо этого заниматься Тейлор делами. Пойдем сегодня в СКП? Не, отмахнулась Виктория и сладко потянулась. Они недовольны нашими действиями и будут незаметно сверлить мозг, что мы молоды, неопытны, так не подобает и прочую чушь. Заявление наше, вместе с видеозаписью они получили, так что репутация выправлена, и мы больше не горем Луна. Она обозначила пальцами кавычки, но Тейлор все равно подпрыгнула. Что, я думала, ты из интернета не вылезаешь, пожала плечами Виктория. Смирись, это обратная сторона популярности, а уж в случае твоей популярности, связанной с Луном, это было неизбежно. Ты же прямо сейчас смотришь эти картинки. Да, Тейлор, стремительно заливающаяся краской, могла только кивать и мелко хлопать глазами. Она не была ханжой или какой-то там девочкой не от мира сего, вообще не знающей о сексе, но это же был Лун. И тут они втроем. Тейлор решительно махнула рукой, закрывая экраны, сметая их в сторону. «Луна», с рычащими нотками спросила она. «Подтверждаю, в СКП растерянность». В данную секунду директор Питгат произносит много нецензурных слов и громко орет на аналитиков, отрапортовала Луна. «Луна», еще больше зарычала Тейлор. «На связи, не увиливай, котики не увиливают, они слишком милы для этого, ты не котик». «Точно, я кошка». «Арр, Луна, вся эта фигня с гаремом, твоих лап дело». «Не совсем», проворчала кошка, «во всем, что касается порнографии, женских молочных желез и размножения». Пользователи интернета проявляют удивительное трудолюбие и настойчивость. Я так, немного подтолкнула, там исправленное фото, тут вброс в комментариях, мелочи. Да ты понимаешь, что наделала, что будет, если мой отец это увидит. Думаю, он поверит тебе, а не фотографиям из интернета, он же твой отец, рассудительно ответила Луна. И не забывай черный пиар, все равно пиар, забудешь тут. «Как же», — разворчалась в ответ Тейлор, — «забудешь, да меня хоронить будут, и то кто-нибудь припомнит и эти сапоги, и Луна, и фото гарема, чтоб его разорвало». «Так-так-так», — рука Виктории притянула к себе Тейлор и сжала, не давая ускользнуть. «А кто это у нас тут бесится? Кто это покраснел? Кто это снова влюблен, но теперь не в Луна? Блин, заведи себе уже парня, а от меня отстань», — вспылила Тейлор. «Да у меня есть», — небрежно бросила Виктория. «Дин Стэнсфилд, более известный публике, как рыцарь». Все замолчали. «Ты очень смешно пучишь глаза», — сказала Эми Тейлор минуту спустя. «Или тебя заклинило, но СКП», — возопила Тейлор, выйдя из ступора. «Стражи, часть СКП». «Спокойно, о Тейлор делах он не знает и не узнает». «Нет, я не собираюсь его бросать, он мне нравится, и у него многому можно научиться». Попросту говоря, ухмыльнулась Эми. Сестренка вытягивает из него методики и приемы стражей, и учится, дабы быть крутой героиней. «Я могу скачать все учебные, служебные и закрытые материалы из КП», — лениво предложила Луна. «Не, нормально все», — отмахнулась Слава, и тут же захихикала под нос, потом закрыла рот ладонью, но смех все равно рвался наружу. «Вот погоди, сейчас будет какая-нибудь дурацкая, но энергичная шутка», — подмигнула Эми. Тейлор только кивнула в ответ на это подмигивание. Подобные веселые семейные отношения и переходы в разговорах, Все это порой вводило ее в ступор. В общем, я, в облике Тейлор Юпитер, Виктория снова зашлась в хохоте, соблазняю рыцаря. А он, глупо спросила Тейлор, а он не может отказаться, потому что начальство приказало ему идти на контакт с нами. Снова покатилась Вики. И на контакт он пойти не может, так как его сила нас не сможет прочесть. Ахахаха, точно не сможет, усомнилась Эми. Он же просто эмоции принимает, на это действует защита костюма. Вот и проверим, уху, потерла руки Вики. Вот это будет розыгрыш века. И еще от лица самой себя надо будет закатить сцену ревности. А если удастся изготовить телесного двойника? Как я и говорила, вздохнула Эми, дурацкая, но энергичная шутка. Жестокая какая-то шутка, серьезно ответила Тейлор. Он же любит всерьез. Кто знает, неожиданно остыла Вики. Ладно, вернемся к нашим баранам, то есть к тому, кто похитил сердце нашей милой маленькой Тейлор. Да тут и гадать не надо, Эми придвинула к себе вазочку с печеньем. Вчерашний незнакомец в плаще и цилиндре, кидающийся стальными розами. Что он там крикнул в конце? «Таксидомрак», — буркнула Тейлор, чувствуя, что опять краснеет, но тут же решительно вскинула голову. «Интересно же, загадочный красавчик, спасший тебе жизнь, пускай и без белого коня», — фыркнула Виктория. «Спрашиваешь?» «Конечно, интересно. Белого коня я могу обеспечить», — заявила Эми, кусая и хрустя печеньем, с крыльями и рогом. «Вот, кстати, еще причина не ходить в СКП, будет много лишних слов, в попытках выяснить, откуда там взялось дерево, и что это было за дерево, и попутно разнюхивание наших сил и заглядывание под юбки, и все это с милыми улыбочками на устах. А уж если бы дерево успело выбежать на бульвар, мне кажется, ты не любишь СКП», — резюмировала Тейлор, допивая чай. «А кто в здравом уме любит бюрократию, паранойю, подозрительность, секретность и прочие составляющие обратной стороны медали под названием «работа с паралюдьми»?» — горячо спросила Вики. «Эти вот вещи в СКП я не люблю, так что пусть остынут, а придем мы к ним в момент заключения союза с ассоциацией докеров. Или даже не так, пришлем приглашение протекторату, и тем самым поставим в известность СКП, а там уже и время тайных денежных операций придет. Что, кстати, у нас с докерами? Ах да, точно, я и забыла. Отец просил передать, что его руководство согласно, и сейчас они там прорабатывают детали, к кому обратиться и какие проекты запустить первыми, чтобы был максимальный эффект и идея не сорвалась в самом начале. Кажется, их смущает момент с деньгами, точнее их отсутствием, но они готовы рискнуть, так как всем уже просто нечего терять. «В принципе, с моей стороны все готово», — добавила Луна. «Можно начать вливание денег и товаров в любой момент. Отлично. Теперь официальный договор с докерами, шоу открытия, на бульваре, на фоне базы протектората в заливе. Это будет шикарно». Виктория сделала широкий жест рукой, словно обводила залив рукой. «Заодно и заявим о себе, как о команде, а то все только о Тейлор Мун слышали. А как же гарем Луна?» — лениво поинтересовалась Эми. «Ладно, слышали обо всех, но теперь все будет официально». «СКП», — еще ленивее бросила Эми. «А пошли они», — вспыхнула Виктория. «Хлопать по плечу они нас собрались. Ха!» — Тейлор озадаченно покачала головой. «Мы уже собираемся выступать против героев, не выступать, просто пощелкаем их немного по носам, чтобы не задирались. Просто дружеская героическая конкуренция, не больше того. А теперь, когда основные вопросы решили, вернемся к этому таксидомраку». Виктория азартно потерла руки, на лице ими появилось выражение легкого интереса. «Вообще-то, в Брактонбе есть маска мрак», — внезапно вмешалась Луна. «Одиночка, наемник, высокая репутация, и рост примерно соответствует». «Наемник», — широко усмехнулась Виктория. «Киса, будь зайкой, свяжись с ним, напиши о крайне выгодном найме и не слишком опасной миссии, которая его ждет». «Эй, вы о чем?» — пролепетала Тейлор. «Как это о чем? Тебя ждет свидание». Глава 13. Вечер 13 сентября 2009 года. Брактонбей. «Выходи, мрак, мы тебя видим», — дружелюбно махнула рукой Юпитер. Тьма в глубине аллеи словно бы сгустилась. Костюм сообщил о переключении сенсоров в иной режим. Тейлор слишком нервничала, чтобы вчитываться и разбираться, в чем там дело, решив, что спросит у Луны. «Потом, все равно видим», — качнула головой Юпитер. «Само собой так получилось, что большая часть подобных вопросов перешла в ведение Виктории, как более опытной, умелой и подготовленной. Тейлор жадно училась у нее, и даже хотела уступить место лидера, но Виктория сама отказалась. Мол, Тейлор Мун была первой, пусть так и остается. Из тьмы выступил парень, одетый, словно мотоциклист, только вместо шлема присутствовала маска с изображенным черепом. Он окинул взглядом девушек и сказал спокойным, профессиональным голосом: «Добрый вечер, чем могу помочь Тейлор воинам?» «Позавчера мы столкнулись с Луном, если ты слышал», — ответила Юпитер. «Слышал и видел, как и добрая половина города», — кивнул Мрак. «Вам нужна помощь в новой драке с ним, а ты можешь помочь», — заинтересовалась Юпитер, бросив взгляд на Тейлор. «В рукопашной с самим Луном, вряд ли», — спокойно ответил Мрак. «При всей моей подготовке, он меня просто задавит массой и огнем, как только подрастет. Но прикрыть вас, ослепить Луна, не дать огню распространиться, я вполне могу. И в чем твой интерес? Подобные контракты хороши для репутации, не говоря уже о том, что вы популярны и знамениты. Вместе с вами я стану более узнаваемым. В нашем деле все просто, известность и репутация выше, контракты выгоднее, а значит и больше денег. Вики, предлагаю его нанять для тренировок. Эми, тренировок чего? Вики, у тебя только одно на уме. Эми, потому что ты об этом одном не затыкаешься. Даже встречу собиралась превратить в свидание. Тейлор, а у меня есть право голоса в этом вопросе? Вики, конечно, ты же лидер. Тейлор, почему-то это звучит так, словно я не могу отказаться. Вики, ты, лидер, тебе нужна подготовка, Мрак для этого хорошо подходит. Корпоративные команды, это зачастую вежливое название тех же наемников, а Мрак, наемник. Профессионализм, подход, опять же, у него есть свой интерес, значит, будет отрабатывать не для галочки. Тейлор, теперь у меня подозрение, что ты все это придумала, чтобы свести нас вместе. Не торопитесь, обсудите все, как следует, добродушно сказал Мрак, прислоняясь к стене плечом. Эми, он нас раскрыл. Паника, Вики, потому что мы тут висим, таращись в пустоту и судорожно чатись. Но заметь, не каждый бы это сообразил, так что он просто демонстрирует свои навыки и подготовку. Ненавязчиво производит впечатление, тем самым повышая свою цену. Тейлор, погоди, так если мы наемники, то мы продажные женщины. Вики, все наемники продажны, это заложено в само их определение. Но здесь речь о другом. Эми, Зе, Тейлор, и о чем речь? Вики, ты же сама говорила, что тебе нужны тренировки. Вот он, тренер, Тейлор. Но тогда мне придется показать ему свое лицо. Вики, вовсе нет. Тренируйтесь в костюмах. Это вполне отвечает неписанным правилам и для дела полезнее. В костюме ты все равно выглядишь и двигаешься по-другому, так что зачем разучивать все дважды? Эми, и выглядим мы в костюме лучше, вон как он пялится на мои ноги. Вики, и этот человек еще обвиняет меня в озабоченности. Весь интернет забит твоими ногами и картинками, что туфли опаснее сапогов. Тейлор, в костюме опасно его бить. Вики, так расскажи ему об огромной силе, он профессионал, наверняка придумает выход. И цель тренировок – не убить тренера, а чтобы он поработал с твоей тактикой в бою. Тейлор, но ты же тоже меня учишь. Вики, учу, но два наставника лучше, чем один, и он может нам пригодиться, если Лун еще раз появится. Эми, и кто он будет? Тейлор Мрак. Вики, для этого ему не хватает груди и длины ног. Эми, пфф, одно, ладно, парочка касаний и у него будет все. Вики, думаю, у тебя будет шанс коснуться его пару раз. Эми, Вики, будет тренировать всех, тебе это тоже нужно, и мне не помешает, и Тейлор не будет так нервничать. Тейлор, вам не кажется, что пауза затянулась? Мрак стоял, привалившись к стене, и спокойно ждал. Вики, давай, Тейлор, озвучи ему наши предложения. Тейлор, а какие наши предложения? И разве не ты с ним говорила? Вики, ты же понимаешь, что увиливать бесконечно не получится. Эми, не слушай ее, я тебя научу, как увиливать. Главное, правильно работать бедрами. Мы хотели бы предложить тебе контракт найма, но не на одну миссию, а длительный, обратилась Юпитер к Мраку. Это серьезное предложение, ответил тот. Условия, обучение нас тому, что ты умеешь, сражения, переговоры, выполнение миссий, что и как, своими руками растить себе конкурентов, серьезных конкурентов. Мы не планируем заниматься наемничеством, так что конкуренции тебе составить не сможем. Вот как, в голосе Мрака прорезалась ирония. На днях состоится торжественная церемония, мы публично заключим соглашение с ассоциацией докеров, и будем выступать в роли независимой команды героев. Наша цель – сделать город лучше, о чем и будет заявлено публично. Единственное, что мы будем продавать, атрибутику и автографы. В остальном наши миссии будут посвящены улучшению города, не борьбе с суперзлодеями. Для этого есть СКП, а у нас свои задачи. Если не веришь, то можешь подождать до церемонии, а потом мы еще раз с тобой свяжемся. Пожалуй, так будет лучше, кивнул Мрак. Но раз вы не собираетесь заниматься наемничеством, к чему вам мой опыт? Чтобы лучше сражаться, действовать и лучше спасать город, улыбнулась Юпитер, разводя руками. Вы же понимаете, что за бесплатно я работать не буду. Разумеется, о финансировании можешь не беспокоиться, деньги будут. Неписанные правила, соблюдаем. Тогда я подумаю и дам ответ после церемонии. Хорошо, кивнула Юпитер. И да, еще один вопрос. Слушаю, обернулся Мрак. Позавчера мы сражались с Луном, и в бою принял участие одиночка, назвавший себя Таксидомраком. После паузы в несколько секунд Мрак покачал головой. Нет, это был не я, но я поспрашиваю среди своих контактов, кто бы это мог быть. С этими словами он окружил себя непроницаемой для взгляда тьмой и скрылся. А еще, добавила Эми, даже если это был он, то он все равно бы сказал, что не он. Вспомните, как этот Таксида удирал от Тейлор. Тогда Мрак отказался бы вообще от этой встречи, рассудительно заметила Виктория. Или согласился, чтобы нас запутать. Они взлетели и вылетели из темной аллеи. А мне кажется, что это был не он, фигура не та, сказала Тейлор. Фигуру он мог и скрыть под костюмом, возразила Марс и посмотрела на сестру. Специально, чтобы нас запутать. Голос мог исказить маской. А Мраком назвался тоже специально, чтобы мы на него вышли. Я запуталась, призналась Тейлор. Он влюбился в одну из нас. Марс кинула выразительный взгляд в сторону Юпитер и выбрал такой вот способ с нами познакомиться. Только не спрашивай, почему такой странный. Парни и гормоны — это песня, не поддающаяся логике и разуму. А еще ты все это придумала, бросила Юпитер. Не слушай ее, Тейлор, и не нервничай, все выяснится само собой. Или можно проследить за ним, увидеть без маски, сравнить с записью боя с Луном, и все прояснится само собой, вкратчиво предложила Марс. Нет, мы соблюдаем неписанные правила, никого не раскрываем, не шпионим и не узнаем личности под маской, сердито парировала Юпитер. Это преступление и довольно серьезное, а мы только-только начали улучшать нашу репутацию с СКП, а Луну никто засечь не сможет. Но мы будем знать, серьезным голосом ответила Юпитер, и можем выдать это знание, случайно, в пылу ярости, или еще как, неважно. Да что вы ржете, это очень серьезный вопрос, сколько сил мы положили, чтобы выправить эту ошибку с Луном, и попутно еще наделали ошибок, за которые нам тоже придется держать ответ. Думаете, если мы отклонили приглашение СКП и сбежали от них вчера, то там все забыли? Нет, нас все равно спросят, и о дереве, и о Луне, и о других вещах, и мы, будучи официальной командой, уклониться от ответов уже не сможем. Они не смогут прижать нас деньгами, но могут предавать в правовом поле, пускай и не так сильно, как другие команды, но могут. Почему не так сильно? Поинтересовалась Тейлор. Она поглядывала вниз, на проплывающие там дома, но преступления не видела. И костюм молчал, ничего не засекая. Тейлор хотелось думать, что все дело в них, что преступники разбегаются от одного вида Тейлор-воинов в небе, но это была самонадеянность и гордыня, по большому счету. Это опять же связано с деньгами и прибылью, извлекаемая из всего этого пара бизнеса, покрутила рукой Юпитер, потом щелкнула пальцами. То, о чем говорил Мрак. Известность и репутация дают контракты и деньги, а как команде стать известной? Это у нас есть Луна и раскрутка в интернете, а другим что? Мало создать команду, нужно еще заставить ее работать, притереть, чтобы не ссорились. Суперсилы и конфликты, добавила Марс сзади. Поняла, кивнула Тейлор. И с этой командой уже выходить на улицы, соблюдая законы и правила, сотрудничая с властями и особенно с СКП, чтобы те выделили им кусочек супергероической поляны. Ты не можешь просто так надеть костюм и выбежать на улицы творить добро или зло. Хотя нет, вру, можешь. Но потом будут последствия, и ты можешь быть морально прав, но закон будет не на твоей стороне. Оступился, облажался, и все, считай, команду ты уже не продашь, разве что за тобой сразу стоит корпорация, снабжающая деньгами. Но из корпорации есть нюансы, им плохой пиар не нужен, А облажавшаяся команда — это именно что плохой пиар. Как в таких условиях зарабатывать деньги? Вот и разваливаются команды, ударяются в злодейство, бросают все и уходят, получая стипендию от СКП за бездействие, а на их место приходят новые, завидующие той одной команде из 100, у которой получилось, и считающие, что у них тоже все получится. Сурово, пробормотала Тейлор. Это как в шоу-бизнесе, только вместо звезд, супергерой, добавила Юпитер. Нам не нужны деньги, чтобы выживать, пиар-поддержка у нас есть и железобетонная, докеры от нас не откажутся, хотя бы потому, что мы сами будем снабжать их деньгами и работой. Поэтому прижать нас будет труднее, но если мы начнем ошибаться и злодействовать, ну, ты поняла, вот эта грань законности, она очень тонка, и теперь, когда я все это сказала, то думаю, что так сделано специально, чтобы привлекать больше масок в протекторат и стражи, поняла Тейлор. Да, там стабильность, законность, деньги. Кстати, мрак нам может помочь и в этом, в смысле законности и работы на грани. Они начали снижаться к одному из заброшенных зданий, дабы там отменить превращение и вернуться по домам уже в гражданском облике.